Глава 27. Париж. Если у начальника сыскной до разговора с официантом еще были какие-то сомнения относительно поездки в Париж, то после беседы они отпали. Фома Фомич окончательно утвердился в мысли: ехать необходимо. Нужно узнать на месте, как погиб парижский покупатель игрушки и какую роль в этом сыграла механическая обезьяна. Еще фон Шпинне хотел пройти в Париже по следу Протасова и Новоароновского. В тот же вечер полковник отбил в ТТР телеграмму, что вынужден задержаться на какое-то время. Он не упомянул о поездке в Париж, посчитав, что это будет лишним. После этого поехал на вокзал и купил билет до столицы Франции. Поезд отправлялся только следующим утром, поэтому у Фомы Фомича была возможность забыть о происходящем и просто отдохнуть. Ему это удалось. Ночь прошла тихо. Он хорошо выспался и в 8:30, свежий и бодрый, сел в вагон первого класса парижского поезда. В купе он оказался один. Проводник, болтливый швейцарец, сказал, что в это время пассажиров мало. «Поэтому вам, скорее всего, до самого Парижа придется ехать одному», — проговорил, изображая на лице заботу и сожаление проводник. «Ну что ж, я, пожалуй, займусь тем, что буду рассматривать пейзажи за окном. Европа, в особенности сельская, прекрасна», — сказал ему на это фон Шпинне. «О, вы правы». «Это действительно так», — согласился швейцарец. «Вот уже 10 лет, как я езжу по этому маршруту, и не надоедает вид из окна». «Вам стоит позавидовать», — бросил полковник. «Да», — снова согласился проводник, и, понимая, что ему уже пора уходить, добавил: «Если вам что-то понадобится, можете вызвать меня, нажав на эту кнопку. Отдыхайте». Фома Фомич какое-то время рассматривал большую красную кнопку, вмонтированную в стену у изголовья. Хотел даже нажать, чтобы проверить, работает ли она, но, спохватившись, передумал. После чего снял пиджак, штиблеты, улегся на диван и под монотонный стук колес уснул. За время поездки в купе так никого и не подсадили. Фома Фомич отдыхал душой и телом. Не нужно было ни с кем знакомиться, из вежливости поддерживать какой-нибудь пустой разговор, задыхаться под маской благопристойности и приличия. Можно было, скинув обувь, все время валяться на мягком диване. В Париж прибыли вечером следующего дня. Проводник предупредил фон Шпинне за полчаса до остановки. Тот молча кивнул в знак благодарности и принялся собираться. Стоял теплый парижский вечер. Фома Фомич, не спеша, с небольшим саквояжем в руках, вышел на перрон восточного вокзала. Осмотрелся. Жестом отказался от помощи носильщика. Лавируя среди приезжих и встречающих, прошел в зал ожидания, где ознакомился с расписанием поездов. Затем вышел на привокзальную площадь и кликнул извозчика. На сносном французском попросил отвезти в какую-нибудь хорошую гостиницу. Возница задумался, потом повернулся к своему пассажиру и, пригладив обвислые усы, сказал, что знает как минимум 50 хороших гостиниц и совершенно теряется, в какую из них отвезти господина приезжего. «Вези в ту, которая находится ближе всего», — приказал фон Шпинне. «Это 3 мушкетера. Очень хорошая гостиница, но там слишком острая кухня, потому что, скажу вам по секрету, у них повар не француз, а какой-то грек из Боснии. По крайней мере, я так слышал». «Ну что, вы не передумали ехать в 3 мушкетера?» «Нет, я не боюсь острой кухни. Именно этого мне сейчас и не хватает. Ну, трогай. А может быть, проедем чуть дальше? Всего лишь 500 туазов. Там утренние азалии. Все как в 3 мушкетерах, только повар француз». «Да нет, давайте уж 3 мушкетера. Люблю Дюма». «О, тогда вам только в 3 мушкетера». Коляска тронулась, а Фома Фомич сидел и удивлялся парижским извозчикам. «Где бы у нас в России, — думал он, — можно было поговорить с Ломовым о том же Всеволоде Крестовском? А может быть, это даже и хорошо?» Пролетка, слегка покачиваясь, выехала с привокзальной площади. Свернула на примыкающую к ней узкую улочку и буквально через 5 минут езды остановилась у 3-этажного дома с яркими полосатыми маркизами над входной дверью и окнами 1-го этажа. «О, так близко!» — удивился Фома Фомич. «И сколько это будет стоить?» «Что вы, какие деньги!» «Вы наш гость!» — категорически отказался от платы извозчик. Но фон Шпинна заметил, как тот бросил хитрый взгляд на чуть приоткрывшееся окно второго этажа, в котором мелькнула женская голова. «Если мы будем брать плату с приезжих, то кто к нам приедет? Но вы же как-то должны зарабатывать себе на жизнь». «Должны, но не всегда получается. Да вы не думайте об этом. Вот, три мушкетера, как и обещал. А мне нужно спешить». На вокзале еще много людей, которым нужна крыша над головой, а если меня там не будет, то им придется ночевать под открытым небом. Фома Фомич сошел с пролетки, кивнул бескорыстному извозчику и, не оборачиваясь, направился к двери гостиницы. Разместили его очень хорошо. Правда, цены были выше, чем в Берлине, на что фон Шпинна не преминул обратить внимание. Хозяйка, миниатюрная рыжеволосая парижанка с лукавыми глазами, нервно дернула острыми плечами. «Берлин. Я там была. Очень хороший город. Богатый. Они там могут себе позволить сдавать номера в полцены». Фома Фомич после ночи и скучного дня, проведенных в поезде, привел себя в порядок. Принял душ, побрился, надел неброский серый костюм. Придирчиво осмотрелся в зеркале и только после этого спустился на первый этаж. Рыжеволосая хозяйка спросила, чего желает господин. Она сверилась с записью, а чего желает господин фон Шпинне? Он ответил, что желает посмотреть Париж. Сегодняшний вечер Фома Фомич решил посвятить тому, чтобы немного побродить по улочкам, поглазеть на праздно шатающуюся публику, посетить магазины, купить на бульваре дю жареных каштанов, словом, бесцельно убить время. Не думать о завтрашнем дне. Правда, было одно дело — отбить телеграмму Кочкину, но не хотелось. Бродя по улицам вечереющего Парижа, фон Шпинна, хотя и расслабленным, но все же достаточно цепким полицейским взглядом рассматривал прохожих. Пытался угадать, кто это может быть. Вот, к примеру, этот господин в высокой шляпе. Почему он идет и постоянно оглядывается? Часто останавливается, ведет себя нервно. Может быть, за ним кто-то следит, а может, он за кем-то следит. Кого ждет одиноко прохаживающаяся вдоль тротуара женщина? И дождется ли сегодня? Потому как она спокойно и размеренно ходит, понятно, что тот, кого она ждет, не вызывает у нее никакого волнения. Возможно, это подруга или родственница, с которой они договорились пойти вместе к модистке. А возможно, она сама портниха. А вот это, судя по всему, налетчик. Одет в кепи, широкую рубаху и узкие брюки, на шее платок, а на ногах остроносые штиблеты. Прогуливающиеся невдалеке жандармы нет-нет, да и посмотрят в его сторону. Он сидит на садовой скамейке и будто бы не видит их, ему нет никакого дела до жандармов. Да, сколько порой можно заметить на улице интересного, только остановись на мгновение и посмотри по сторонам. Зажглись фонари. Фома Фомич решил зайти куда-нибудь и выпить кофе. Чтобы не мучиться с выбором, он вошел в стеклянную дверь ближайшего ресторанчика. — Что месье желает? — кельнер за стойкой сказал это с линцой уже в который раз за сегодня. — Кофе, пожалуйста. — О, вы иностранец. — Да, из России. — Тогда зачем вам кофе? Возьмите чашку горячего шоколада, это вас взбодрит не хуже. Тем более, скажу вам по секрету, в Париже горячий шоколад лучше всего готовят именно у нас. Обойдите 100-200 ресторанов, и вы такого не найдете. — Почему же у вас лучше всех? — засомневался фон Шпинна. — Да потому что готовится по особому рецепту, который выкрал один швейцарец, служивший при дворе короля Людовика XIV, и продал моим предкам вот почему. — И больше никто не знает этого рецепта? — Да знают, конечно. Однако самого рецепта мало. Нужно еще заклинание. А вот заклинание никому не известно. — Только мне! — блеснул глазами кельнер и широко улыбнулся. — Ну так что, чашку горячего шоколада? — Нет, я все же остановлюсь на кофе. — Почему? — Пугает меня ваше заклинание. — Но ведь его можно и не произносить, — хитро сощурился француз. — Нет-нет, давайте кофе. Выпив чашку кофе, нельзя сказать, чтобы замечательного, и поблагодарив кельнера, фон Шпинна пошел дальше. Ему было интересно посмотреть на Париж после заката. Так ли это красиво, как говорят? Фома Фомич последний раз был здесь, когда электричество только-только входило в моду и встречалось очень редко. Город, освещенный газовыми фонарями, тогда выглядел мрачновато и не производил впечатления столицы влюбленных, как писали в рекламных проспектах. Теперь же ночной Париж, от которого он ждал чего-то большего, чем в прошлый раз, его снова разочаровал. Но, может быть, потому что он не пошел к центру, а остался бродить по маленьким и узким улочкам, где не было никакой иллюминации, где стояли все те же газовые фонари, а из темных подворотен доносилась французская брань. Если говорить честно, Фома Фомич не любил французов. Почему? Да потому что их не любил его отец. Да и дед тоже не жаловал. Ну а ему, как прилежному внуку и сыну, только и оставалось, что следовать семейным традициям. Он вывел для себя, как ему казалось, золотое правило. Нельзя сказать, что французы плохие. Можно сказать, что они не совсем хорошие. Он не понимал многие вещи. Например, почему российская знать так восхищается французским языком. Фома Фомич находил его слегка вычурным, слащавым и совсем не мужским. Его раздражала необходимость картавить, подобное ему давалось с трудом, потому что он считал это дефектом речи. Еще он прохладно относился к французской кухне. Ему вспомнился случай, который произошел здесь же, в Париже, в прошлый его приезд. Фома Фомич зашел в один из ресторанчиков, ну, чтобы перекусить. Когда ему в качестве завтрака предложили круассаны, он отказался от них. Это вызвало чуть ли не переполох. Вначале официант сам пытался переубедить его, заявляя, что побывать в Париже и не попробовать круассаны — это преступление. Однако фон Шпин настоял на своем. Более того, заявил, что круассаны ему не нравятся. Официант не смог перенести этого святотатства и метнулся к хозяину за советом. Как быть? Ведь с ним это приключилось впервые. Не прошло и нескольких мгновений, как в зал вбежал низкорослый подпрыгивающий толстяк с румяным лицом и удивленными бровями. «Где он?» — выкрикнул громко и требовательно. Официант указал на Фому Фомича. «Это вам не нравятся круассаны?» Он подскочил к столу, за которым сидел фон Шпинне, и остановился, чуть отведя руки назад. «Мне?» — тихо проговорил гость. «Постойте, а вы откуда?» — заметив акцент, тут же поинтересовался хозяин. «Из России». «А, тогда понятно», — бросил толстяк, и на лице его появилась гримаса, в дополнение к которой не нужны были никакие слова. На ней читалось все, что в это мгновение думал хозяин. И о далекой варварской стране, о чудовищном холоде, который превращает живущих там людей в бесчувственных, лишенных какого-либо вкуса существ, о грубости и бескультурии. Ему не нравятся круассаны. Как такое вообще можно произносить вслух? Об этом даже думать нельзя. Потом гримасу сменило более приветливое выражение. Хозяин решил не сдаваться. «А почему бы вам не попробовать? Может быть, это вкусно? Ведь там, в России, в этих снежных пустынях, вам вряд ли удастся вкусить нечто подобное». «Отчего?» — возразил фон Шпин. «У нас есть похожая выпечка. И, на мой взгляд, она вкуснее ваших круассанов». Это переходило всякие границы. Лицо хозяина побагровело, щеки надулись, но он нашел в себе силы сдержаться. «Вы хотите сказать, что у вас там...» — он сделал паузу, подбирая подходящее слово. «Вдали? Есть что-то вкуснее круассанов?» «Да», — кивнул Фома Фомич. Ему нравилось дразнить француза. «И что это?» «Рогалики. Название не такое изысканное, как у вас, но вкус отменный. Я бы даже сказал, божественный. По крайней мере, нам, русским, он нравится». Тогда впервые Фома Фомич назвал себя русским. Этого хозяин выдержать не смог. Он резко развернулся, бросил через плечо официанту. «Принеси этому господину все, что он закажет, а меня больше не беспокоить. Я должен привести свои чувства и нервы в порядок». Гость варварской страны смотрел вслед удаляющемуся толстяку и думал о рогаликах. В гостиницу полковник вернулся поздно. Хозяйка встретила его настороженно. После того, как выяснилось, что он пришел один, она разочарованно хмыкнула. «Вам что, не нравятся парижанки?» «Ну почему же нравится? Вот вы мне нравитесь». «Я?» — она взялась за левый мизинец у самого основания и чуть покрутила. «Полагаете, я еще могу кому-то нравиться?» Или вы говорите это из вежливости? Ну, конечно, можете нравиться. Может быть, не всем и не всегда, но мне сейчас вы нравитесь. Жаль, мне нельзя отлучаться. А то бы я поднялась к вам в комнату и помогла взбить подушки. Да, жаль. Может быть, завтра. А лучше послезавтра. Хорошо. Она поправила огненно-рыжую прядь. Ну что же, не буду вас больше отрывать от дел. У вас есть свежие газеты? Вам какие? Французские, итальянские или немецкие? О, немецкие, если можно. Взяв у хозяйки стопку газет, начальник сыскной поднялся в номер. Газеты бросил на стол. Они так и останутся непрочитанными. Разделся и лег спать.